Глава 44. Объятие багряного пламени. Возникшим в кланах четырех ветров хаосе Байцио отсутствовал по независящим от него причинам. Долгое время мечник лежал без сознания, полностью лишенный духовных сил в личных покоях. Он еле продержался в день заключения бывшего главы Северного ветра. И как только Даоса увели, Циу пришлось в срочном порядке вернуться в клан Западного ветра. Мечник не мог даже навестить Вэйюи, пока тот находился под стражей. Восстановление сил требовало полного покоя, а силы вскоре ему станут чрезвычайно необходимы. Утром в его комнату без стука влетела Яо Мэйли. Из ее безостановочных гневных криков глава Бай уловил только главную суть. Вэйюэ сбежал. Не желая более выслушивать девушку, глава Бай вскочил с кровати, накинул серебристые верхние одежды и исчез, оставив главу Яо в небывалом бешенстве. Даосу необходимо было преодолеть колоссальное расстояние в удручающем состоянии. Во время полета на мече мужчина часто откашливался кровью. Духовные силы, что ему пришлось потратить почти до последней капли, еще не восстановились, а золотое ядро подверглось уже новым пыткам, ведь удерживать меч в воздухе не так просто, как кажется. Только сейчас его ничто не остановило бы. Мечнику необходимо было увидеть Вэйюэ и убедиться, что все получилось. Нефритовое кольцо вело его беспокойное сердце. Бай Циу не знал, где его искать. Он чувствовал. Ему лишь осталось продержаться еще немного и не потерять сознание прямо во время полета. Без отдыха он преодолел огромное расстояние на мече всего за несколько дней. Перед глазами открылся вид на безграничную равнину, а среди нее высилось полуразрушенное строение, со всех сторон окруженная вооруженными бессмертными. Среброволосый мужчина спустился прямо перед носом сектантов, но ни один не посмел тронуть его. Они будто боялись на него даже смотреть, не то что касаться. Циу некогда было разбираться в их странном поведении. Сердце бешено стучало, он был на грани потери сознания, но адреналин в крови не позволял отключиться. Шаткой походкой бессмертный добрался до дверей и, раздвинув в стороны створки, обомлел. Бешеное сердце остановилось. Стоило ему увидеть его. В другом конце зала, восседая на троне, главу Бай ожидал Вэйюэ. Даже на расстоянии мечник сполна ощутил мощь мертвенной энергии, исходящей от черноволосого даоса. И это действительно ужасало, морозило поверхность кожи. Представший перед ним Вэйюэ оказался настоящим оружием, что способно уничтожить весь мир. Владыка поднялся с трона. В такт размеренным движением снисходительная ухмылка искривилась в ледяном оскале. В одно движение он оказался перед обеспокоенным мечником. Буквально мгновение прошло, как его алые глаза целиком опалили лицо мужчины. А в следующий момент тот оказался со всей силы вжат в стену. Больно ударившись затылком о твердую поверхность, Цио вскрикнул. Вэйюй продолжал сильнее вдавливать его в холодный камень и уничтожал его безумным, одичавшим взглядом, сильно сдавливая шею властной рукой. «Пришел, значит. Облегчил моим слугам задачу. Даже не пришлось тратить время на твои поиски». Горячее дыхание обжигало ухо мечника. Вэйюэ намеренно сокращал дистанцию между ними, пока не почувствовал кое-что странное. Он взбесился еще больше. «Так ты слаб! Как ты посмел явиться ко мне в столь жалком состоянии?» Зверский кулак впечатался рядом с лицом мечника. По костяшкам потекла горячая кровь. Но он даже внимания не обратил на этот пустяк. Сквозь сжатое горло Циу еле слышно просипел. Вэйюэ? Закрой пасть! Какая же у тебя плохая память, глупый мечник! Хлесткая пощечина обожгла щеку Циу. В легкие совершенно перестал поступать воздух. Его шею намеревались сломать прямо сейчас. Взгляд слезящихся льдистых глаз, полный раскаяния, скользил по лицу, что стало для него таким родным. Как и прежде, не теряя надежды разглядеть в глубине багровых глаз хоть частичку прошлого Вэй Юэ. «Тебе повезло. Раз уж ты сам явился, я готов сначала напомнить тебе, с кем ты имеешь дело. У меня нет желания марать руки о такую иссохшую тряпку. Куда бы ты ни истратил все свои силы, сначала восстановись, чтобы стать достойным умереть от моей руки». Вэй Юэ вдруг ослабил хватку и отпустил шею мечника. Стоило главе западного ветра сделать отчаянный хриплый вздох, как в его горячую плоть вошло ледяное лезвие. Не раздумывая, черноволосый даос пригвоздил его собственным мечом к стене. Он знал, что не позволит своему врагу так просто умереть. Для начала он доведет его до исступления, сведет с ума, заставит на собственной шкуре ощутить все прелести уготованных пыток. Перед смертью Циу сполна должен осознать, насколько опасно наживать себе врага в лице Вэй Юэ. Превозмогая рвущую на части боль внизу живота, Циу успел прошептать перед потерей сознания. «Ты жив. Это главное». Голова безвольно упала на плечо Вэй Юэ, заставив даоса поморщиться от отвращения. Из раны на животе сочилась густая жидкость, перекрашивая серебристые одежды валой. Владыка резким движением выдернул меч из плоти и откинул в сторону. Звонкий лязг меча заставил вздрогнуть всех присутствующих в зале слуг. Пригвожденное тело, теряя последнюю сдерживающую опору, обмякло и полностью легло на мужскую грудь. Даос перехватил его, прикладывая руку к открытой ране, откуда извергался сильный поток густой крови, грозящий лишить жизни обладателя этого жалкого тела. Вэй Юэ оказалось достаточно приложить ладонь к месту, откуда недавно торчал его меч, как новообретенные силы затянули сквозную рваную рану. Удовлетворившись результатом, владыка приказал сектантам заковать его. Ослабевшая хватка позволила Циу упасть на пол. Вэй Юэ даже не обернулся на него, когда уходил. Насильно выкидывая из головы облик среброволосого мужчины, что так отчаянно смотрел на него, владыка призвал духовный меч. По зову хозяина рукоять послушно легла в ладонь, что заставило затаить дыхание стоящего рядом темного заклинателя. В его памяти было еще слишком свежо вчерашнее воспоминание, как новый владыка по самый корень отрезал язык слуге, посмевшему спросить лишнего про главу клана Западного Ветра. В этот поздний час улицу накрыл мрак ночного неба. Скручивающая изнутри боль внизу живота выдернула Циу из бессознательного состояния. Он хотел потянуться рукой к месту, куда ранее Вэй Юэ ударил мечом, но раздался лишь звон цепей. Запястья до хруста сжимали тяжелые кандалы. Мужчина оказался закован, буквально висел на цепях с разведенными в сторону руками, как парящая, обреченная на смерть птица. Лунный свет освещал его призрачную фигуру. В холодном помещении едкая сырость била в нос. Темнота вокруг толком не позволяла ничего рассмотреть, но он ощущал всем своим нутром, что он не один в комнате. В подтверждении его мыслям послышался насмешливый голос из самого дальнего угла, где тьма сгущалась сильнее всего. «Глава Бай, я достаточно гостеприимен с тобой. Понравился мой прием?» Вэйюй не спешил показываться из тени, но его взгляд с багряным свечением устремился на Циу. Голос из мрака заставлял сердце издавать клокочущие удары. Закованный мужчина так сожалел. Больше всего на свете мечник хотел прикоснуться к нему и успокоить, показать, что все еще можно исправить. Он не знал, какие слова подобрать. Он даже злиться не имел права. Ведь то, что Вэйюй преисполнен ненавистью к нему, целиком и полностью вина мечника. Циу сам ненавидел себя не меньше, но он должен до него достучаться. Пока еще не поздно. Пока в нем еще возможно пробудить остатки человечности. «Освободи меня. Ты должен увидеть. Это важно». Бездушный смех, сопровожденный ритмичными хлопками ладоней, заставил нутро мечника сжаться от боли. Сейчас его желает убить самый близкий ему человек. Они не были родственными душами. Они совершенно разные, но только они способны друг друга дополнить. Циу был солнцем, а Вэйюэ — луной. Без света Циу Вэйюэ навечно погаснет. В состоянии агрессивной агонии луна оттолкнула свой единственный источник света. «Глупый мечник, ты не понял. Я освобожу тебя только тогда, когда решу, что тебе можно умереть». Раскат звенящих цепей заставил Вэйюэ замолчать. Бай Цю попытался вырваться из сдерживающих оков, но у него ничего не вышло. Тогда он собрал всю свою волю в кулак, приказывая владыке секты карателей. «Прекрати этот вздор! Я и сам знаю, кто виноват перед тобой! Но ты должен увидеть!» Владыка и не думал приближаться к нему. Еще не время. Жалкие приказы не спасут положение мечника. Они лишь вызвали очередной приступ надменного смеха. Физически игрушка по-прежнему опустошена, сломана. С такой неинтересно играть. Сейчас он бы слишком быстро его сломал. Но владыка желает ломать его медленно, мучительно долго. Циу не знал, как заставить подойти этого упертого даоса, но ему необходимо это сделать. Тогда он решил пойти на уловку. Если обезумевший мужчина не желал подходить самостоятельно, то придется его заставить. И сильнее всего его могло вывести из себя особое обращение. «Вэйюэ!» Надменный смех оборвался. Алые вспышки заклокотали дьявольским пламенем в глазах черноволосого даоса. Ци узнал, куда надавить. И это сработало. Вэйюэ решительно приблизился к мечнику на непозволительно близкое расстояние. Рассчитывая застать его врасплох, он сильно сжал изящную шею рукой. Вэйюэ неистово злился на него, но иногда ему казалось, что на себя он злился гораздо больше. До этого момента он был уверен, что смирился с предательством, смирился с одиночеством, и ему теперь чужды низменные человеческие чувства. Тогда почему его сердце сейчас бьется так взбалмошно? Эти стеклянно-голубые глаза перед ним сводят его с ума, пробуждая в нем все окаменевшие чувства. Чувства, которым он не в состоянии подобрать определение. Или это и есть желание уничтожить? Бай Циу с молящей надеждой вглядывался в багряные глаза напротив. Боль от сжимающей руки Вэйюэ отрезвляла. Из уголков глаз выбились слезы от невозможности сделать ни единого вдоха. Синяки на его шее от прошлого удушения вскоре дополнят новые. И неизвестно, сколько еще физической боли ему причинит Вэйюэ. Но он вытерпит. Он примет от него ровно столько, сколько решит Вэйюэ? Медлить больше нельзя. Циу должен решиться сделать первый шаг, ведь момент скоро будет упущен. Вэйюи либо снова вгонит в его тело мертвенное железо, либо просто уйдет. Но как передать ему воспоминания, если руки скованы, а тело полностью обездвижено? В голове метались мысли только об одном возможном способе, заставляющем щеки олеть. Лучше сделать это таким возмутительным образом, чем позволить Вэйюи дальше сходить с ума. У него всего единственная попытка, пока неистово озлобленные глаза черноволосого даоса вплотную прожигают его лицо. Мечник во внезапном порыве поддался вперед и неуверенно коснулся Вэйюи. Тело владыки вздрогнуло, словно тысячи молний ударили в сердце. Глаза широко распахнулись, хватка непроизвольно ослабла. Он попытался отстраниться, но Цио оказался настойчивее. Перед сияющей бездной багровых глаз владыки замелькали воспоминания Байцио. Он словно оказался на его месте, ощущал все его эмоции. Он увидел встречу с древнейшим мудрецом. Увидел себя, скованного нитями Ликориса, глазами Цио. Почувствовал, как сердце сереброволосого бессмертного в тот момент разрывалось, как тот презирал себя за свой поступок, который вынужден был совершить. Первым делом, как Цио оставил Вэйюи одного в пещере, он призвал Целиня. Последняя надежда осталась на знание древнейшего духа. Ведь самостоятельно в этом разобраться у него так и не вышло. Только вот даже Целинь не смог ничего сказать по существу. Он никогда ранее не сталкивался с разрушающимся золотым ядром и не знал, как стоит действовать. Но дух все же вселил призрачную надежду в Цио. Легенды о мудреце, наблюдающем за бытием вселенной с вершины тысячелетней горы, слагали среди смертных и бессмертных. Цио еще ребенком слушал сказки о нем от матери перед сном. В его глазах мудрец так и остался бы детской сказкой, если бы Целинь не подтвердил, что однажды ему удалось лично свидеться с мудрецом. Тогда возникли какие-то проблемы, известные лишь небожителям, и для их решения требовалось много духовных сил. Настолько много, что пришлось даже подключить силы духов с горы Тайшань. Мудрец сопроводил Целиня в свою пещеру, где собрались сотни небожителей. Даже ранее свергнутые боги вынуждены были явиться. И в помощь им пришли сильнейшие духи для завершения обряда заточения. Целинь рассудил, что если этот мудрец не знает ничего о странном разрушении ядра, то тогда уже никто не сможет помочь. Благо, память у духа всегда была хорошей, и он отправился с Цио искать пещеру мудреца. Ведь гора, где спрятана пещера, таила в себе множество опасных ловушек и барьеров, а вход закрывали сами облака. Дух помнил, как они обходили ловушки и открывали барьеры. Оставалось надеяться, что сейчас ничего не изменилось. В конце концов, пройдя все затейливые испытания на своем восхождении в гору, они достигли своей цели. Цио стоял на входе в пещеру. Под его ногами клубились плотные облака. Вся пещера состояла из белоснежной породы редчайших камней. Величественные статуи богов стояли в каждом ответвлении. Некоторые оказались полностью разрушены, некоторые не щадили расползающиеся по искусному творению трещины. В огромной пещере преобладала тишина. Каждый легкий шаг отдавался эхом в ее стенах. Целинь остался ждать снаружи. Сначала Цио показалось, что в пещере никого нет, но тихий старческий голос раздался из четвертого ответвления, спрятанного за громадной статуей. «Кто пожаловал к умирающему старцу? Что за молодежь пошла? Не дают спокойно уйти в вечную медитацию». К Хоть смысл слов казался скорее упреком, но звучали они совершенно по-доброму и безобидно. Мудрец не спешил показываться на глаза, поэтому Циу решил остаться стоять на том же месте, где его остановили слова пожилого мужчины. «Этот даос приносит свои извинения мудрецу. Я бы не посмел беспокоить вас, но моему близкому человеку нужна помощь. Возможно, только вы сможете подсказать мне, что можно сделать». Циу не знал, видит ли его мудрец, но все равно со всем уважением низко поклонился старшему. «Благое дело помочь близкому человеку. Выкладывай, раз уж пришел. В чем дело?» Циу хотелось как можно скорее получить ответы. Он поведал мудрецу все, что знал о Вэйюе и его разрушающемся золотом ядре. На какое-то время пещеру накрыла вновь образовавшаяся мертвая тишина. Мечник всем нутром ощущал, что что-то не так, но боялся поторопить с ответом. Боялся услышать, что Вэйюе не спасти. Еще больше мечника обеспокоило то, что мудрец решил выйти к нему из тоннеля, и лицо его оказалось бледнее всех окружающих статуй. «Если то, что ты говоришь, правда, то есть только один способ помочь этому человеку выжить — позволить пробудиться силам заклятой крови. Я вижу, что ты праведный, бессмертный, поэтому для начала выслушай небольшую историю, а дальше решай, как стоит действовать». Мудрец надолго замолчал. Потирая лысую голову, он будто бы еще рассуждал, стоит ли рассказывать. В любой другой ситуации он бы ни за что не поведал правду. Но он был обязан одному человеку. Весь мир обязан. И хоть старец ничего не собирался делать самостоятельно, он хотя бы должен позволить другому человеку сделать решающий выбор. «Я немного знаю об этой силе. Но из того, что мне удалось разведать за несколько веков, могу сказать одно. Чтобы пробудить силы заклятой крови, необходимо довести раскол золотого ядра до той степени, когда, казалось бы, более невозможно существовать. Бессмертного для пробуждения силы доводят до исступляющей ненависти, лишают последней надежды на просвет, обрубают на корню все эмоции. В его жизни не должно остаться ничего хорошего. Так до тех пор, пока заклятая кровь не поглотит золотое ядро полностью и не уничтожит его. Если же ты оставишь этого человека в том состоянии, в котором он находится сейчас, то он вскоре умрет. Процесс необратим. Подумай. В нем осталось еще что-то человечное. Надежда, что не позволяет заклятой крови пробудиться. Что-то заставляет его выбрать собственную смерть, но не покориться источнику силы. Но раз уж дело дошло до такого, надо понимать, сейчас у него осталась последняя нить, связующая его со здравым рассудком. И раз здесь стоишь именно ты, позволь этому старику предположить, что ты и есть его последняя нить. Теперь же я перейду к самому главному. Я обязан тебя предупредить. Когда-то лишь одному бессмертному удалось пробудить силу заклятой крови. Впоследствии мир содрогнулся. Многие погибли от рук этого человека. Слишком многие. Имей в виду, сила позволит ему жить. Но жизнью ли это будет? Она уничтожит все то, что тебе так дорого в этом человеке, понимаешь? Это гораздо хуже и ужаснее темных сил. Возможно, сегодня, отказавшись от одного, завтра ты спасешь жизнь тысячам невинных людей. Так что решишь ты? Позволишь умереть всему миру или одному человеку? Обрушавшаяся правда выбила всю почву из-под ног Циу. Его сердце перестало биться на какое-то время, но он уже знал, что выберет. Он не может поступить иначе. Циу не оставит Вэйюэ, не позволит ему умереть. С остальным они как-нибудь разберутся позже. Главное, чтобы сейчас смерть расцепила свои разлагающиеся пальцы на шее главы Северного Ветра. Циу еще какое-то время разговаривал с мудрецом. И единственным решением, чтобы сподвигнуть заклятую кровь пробудиться, оказалось предательство. Главе Бай необходимо предать своего близкого друга, чтобы лишить Вэйюэ последнего человека, кто оставался на его стороне. Перерезать тонкую нить, связывающую главу Северного Ветра со здравым рассудком. Позволить ему возненавидеть мечника и возжелать вершить безжалостное правосудие. Позволить заклятой вражде полностью подчинить его разум. Глава Бай вернулся в клан и встал на сторону Яо Мэйли только для того, чтобы забрать нити Ликориса и втайне от всех нарушить целостность артефакта. Не было известно, смогли бы силы заклятой крови разрушить активированный сильнейший артефакт из Диюя. Циу не желал рисковать и проверять это на шкуре Вэйюэ. Активированный артефакт сломать невозможно, применяя известные всем силы. Но если он еще не был активирован, то его можно постараться повредить. Жертвуя духовную силу практически полностью, он ослабил мощь артефакта, оставляя лазейку, чтобы Вэйюэ смог самостоятельно выбраться из него после пробуждения заклятой крови и сбежать. Воспоминания закончились так же быстро, как начались. Но бессмертные до последнего не желали отстраняться друг от друга. Влажная пламенная капля застыла на нефритовой щеке Вэйюэ. Он боялся отстраниться, ведь тогда ему придется посмотреть в глаза тому, кого он ударил мечом в живот, тому, кто заслуживал этого меньше всего. Бойцу вернул дистанцию между ними первый. Одно легкое касание, насквозь пропитанное отчаянием, надеждой, сожалениями и глубокой верой в то, что самый близкий человек сможет его простить. Это пугающее осознание, что человек, самый дорогой и желанный промозглым сердцем, стоит сейчас прямо перед ним. Циу действительно мог его потерять. Но разве мог он поступить иначе? Разве у него был выбор? Циу осторожно коснулся лбом побледневшего лба Вэйюэ. Целый спектр эмоций проносился в глазах владыки. Его дрожащие губы так и остались приоткрыты. Если до этого он практически полностью обезумел и лишился всего, сейчас же слишком многое обрушилось на него за столь краткий миг. Заметив, что Вэйюэ начал пятиться назад, чтобы сбежать от давления собственных чувств, Циу, не отводя пристального взгляда, произнес спокойным, но преисполненным уверенности требовательным голосом. «Смотри на меня». Голос мечника эхом отразился в голове Вэйюэ, словно корни векового дерева оплетали его изнутри. Даос нашел в себе силы сосредоточить взгляд на льдистых глазах. Алые всполохи, что безудержно бушевали в некогда кристально-черном взгляде, начали утихать. От них невозможно избавиться, как от чудовищной силы внутри. Но, возможно, в этот самый момент появился единственный человек, кто не позволит Вэйюэ обезумить. После того, как Циу заметил, что чернильно-алый взгляд прояснился, он продолжил мягким, убаюкивающим голосом. «Хорошо. Не смотри ни на что другое. только на меня. Я никогда по-настоящему не предал бы тебя. Услышь меня. Ты слышишь, Вэйюэ? Его щеки покрылись румянцем от выбранного способа передачи воспоминаний, который пришлось применить. Но он не позволит себе смутиться и отвести взгляд. Он желал только одного, чтобы Вэйюэ принял его и услышал. Если со стороны казалось, что мечник спокоен, то внимательный взгляд смог бы заметить, как подрагивали кончики пальцев, как сильно расширились зрачки, как трепетали серебристые волосы, как покраснели уголки глаз. Он ожидал хоть какой-то реакции, хотя бы одного слова, но Вэйюэ застыл, подобно изысканной скульптуре, только красные всполохи в зияющей глубине глаз хаотично бушевали, доказывая, что он еще живой. Тогда Циу прервал убивающее молчание. «Я знаю, что ты не хотел всего этого, и не виню тебя, Вэйюэ. Я должен был раньше понять, прости, я подвел тебя. Поверь этому глупому мечнику в последний раз. Я все исправлю. Больше никто в этом мире не посмеет взглянуть на тебя с презрением». В момент, когда Вэйюэ готов был сказать хоть что-то, в зал ворвались восставшие против него кланы и их нескончаемая армия. Вэйюэ обвиняется в измене кланов Четырех Ветров, убийстве главы Джусуна и множество адептов клана Колючих Вод. Все считают, что он состоит в сговоре с Лю Сяолуном и с помощью Сиди. Они заполучили сильнейшие артефакты, чтобы уничтожить весь мир. «Освободи меня сейчас же! Ты не справишься один!» Циу окатила волна паники. Они не должны были добраться сюда так скоро. Насколько удручающая сложилась ситуация, понимал каждый. Но Вэйюэ даже не взглянул в сторону армии бессмертных, пришедших по его душу. Он неотрывно смотрел в льдистые глаза. Только сейчас он понял, насколько ему не хватало этого теплого взгляда. Только сейчас он понял, что Циу единственный, кто остался в этом мире и не ненавидит его. Он совершил ошибку, когда поверил словам сущности. Оказывается, если бы он не покорился этому источнику, он бы спокойно умер, и ничего бы из этого не произошло. «Вэйюэ!» — повысил голос Циу, пытаясь докричаться до него. И он докричался. Но сорвавшиеся с губ слова убили все внутри мечника. Вэйюэ обещал убить его. Именно это он и сделал. Но выбрал самый ужасный из всех возможных способов. «Нет, ты не должен сражаться со мной против них. Мои поступки не запятнают твою честь. Я не позволю. Я понесу наказание за свои ошибки. Но ты обязан жить. Если хочешь, чтобы я простил тебя, живи. Не смей умирать». Вэйюэ огладил скулу Байцю, последний раз взглянув в его лицо. Лицо, которое он видел в самых лучших снах. Лицо, появление которого всегда ждал. «Циу, прости. Так будет лучше для всех». Он отвел взгляд, и в воздухе появились алые клубы, расплавившие цепи. Вэйюэ оттолкнул Цию на расстояние и накрыл его защитным куполом с переливающимися багровыми разводами, словно стекающая кровь перемешивается с непорочной водой. До конца не осознавая, что творит Вэйюэ, Байцю попытался разбить купол, но столь смертоносную силу невозможно разрушить, тем более в таком ослабленном состоянии. Голос мечника срывался, требовал его отпустить, но Вэйюэ уже все решил. «Я должен был умереть еще тогда. Хотя бы сейчас я сделаю правильный выбор и больше не доставлю тебе проблем». Отбросив смертоносной волной армию бессмертных, окружающую его со всех сторон, он образовал меж ладоней багряное энергетическое марево. Оно веяло смертью. Никто не пожелал бы получить удар такой силы. Но в июне не собирался обрушить кару на даосов. Стоило мареву впитать в себя достаточно сил, он направил всю мощь удара в себя. Багровые клубы обрушились прямиком в левую часть груди, проникая в самое сердце Вэйюэ. В черных зрачках бессмертных, наблюдающих за происходящим, вспыхнуло алое пламя. Бойцу перестал дышать. Все его тело сжалось. А что-то внутри бешено разрывало его на части. Барьер обрушился, рассыпаясь могильным пеплом. От этого его руки сильнее задрожали. Если такой барьер самостоятельно разрушился, значит, бессмертный, наславший его, мертв. Циу, не раздумывая, бросился в самое пекло кровавого пламени. Даосы не успели его удержать от безрассудного поступка. Оказалось, этот огонь не причинил ему вреда. Он мягко окутывал бледную кожу, согревая ее, но не обжигая. Прохладные слезы выступили из льдистых глаз. Словно от неба отрывали по облачку. Словно грозовую тучу покидали капли дождя. В этом адском пламени остался он один. Полностью опустошенный. Лишенный единственного человека, путь которого всегда был готов освещать. Постепенно багряный огонь померк, как и угас последний живой блик в небесных глазах. Вэйюэ поступил так ради безопасности Циу. Если бы он остался в этом мире, глупый мечник непременно встал бы на его сторону, тем самым навлекая на себя гнев всех кланов. Вэйюэ последний человек, кто желал бы столь ужасающей участи прославленному мечнику. Он знал, как главе Бай на самом деле дорог его клан, как важна для него забота обо всем мире. И он не должен лишаться смысла своего существования только ради одного человека. Циу упал на колени в том самом месте, где только что стоял Вэйюэ. Слезы безостановочно стекали по его щекам. Он находился на грани того, чтобы задохнуться от боли. Его грудь что-то обожгло, заставляя поморщиться. Он вдруг вспомнил. Дрожащими руками из-под слоя одежд Циу вытащил нефритовое кольцо. Нить души Вэйюэ, что символизировало перышко, рассеялась. На его ладони лежало пустое кольцо без черного пера. Разве он не должен был последовать за ним? Так какого демона? Он все еще дышит.